Виталька. А, дикобраз. Парк развлечений. Все думают, что зона образовалась в результате взрыва на Чернобыльской АЭС. На самом деле... Ну вот и все. Профессор поставил собранный чемодан у порога комнаты. Еще раз оглядел помещение, присел на диван. Взглянув на ручные часы, он вздохнул. И, решив, что есть немного времени, снова поднялся и отправился к бару, чтобы налить себе немного своего любимого напитка. В это время раздался стук в дверь. Профессор остановился посреди комнаты. «Войдите!» — сказал он. Дверь отворилась, и в комнату вошел человек. Поглядев на чемодан, стоявший у порога, и бегло глядев комнату, он улыбнулся профессору. «Вы уже готовы?» — спросил он. «Директор?» – удивленно спросил профессор. «Что, уже пора?» «Нет-нет, у нас есть несколько минут в запасе, а я, знаете ли, решил сам с вами попрощаться», – добавил он. «Может, вам еще что-нибудь нужно?» Они сели на диван. «Право, директор, не стоило так беспокоиться», – смущенно сказал профессор. «Ради моей скромной персоны...» «Не скромничайте, профессор!» – перебил директор. «Никакого беспокойства. Я не могу отказать себе в удовольствии в последний раз побеседовать с вами». «Да, да, конечно. Ну что ж, пойдемте». «Как пожелаете, профессор». Директор встал и пошел к двери. «Я сейчас прикажу подогнать мой транспорт. Через пару минут будем на вокзале». «Благодарю вас, директор, но я бы хотел пройтись пешком». «Понимаю. Позвольте, тогда я вам помогу». Директор подошел к чемодану. Что вы, я сам!» «Нет-нет, профессор». Директор взял чемодан в руки. «Мне это совершенно нетрудно. Да и потом, я же сейчас директор». Он улыбнулся. «Кто знает, когда мне в следующий раз придется самому носить чемоданы». Они спустились на лифте, на нижний этаж, прошли по длинному коридору и вышли в огромный зал. Зал был разделен на павильоны. Группы людей, взрослые и дети, стояли или ходили из павильона в павильон. «Нам туда!» – указал директор на противоположный конец зала. И они двинулись в путь. «Позвольте спросить вас, директор?» Профессор шел и оглядывался по сторонам. «А как все-таки работает этот ваш парк развлечений?» – подсказал директор. «Просто парк развлечений». «Парк развлечений», – рассеянно повторил профессор. «Да-да, парк развлечений». Директор оглянулся по сторонам и, найдя глазами пустой павильон, взглянув на ручные часы, пригласил профессора. «Профессор, пройдемте вон туда». Директор направился в сторону пустого павильона и принялся на ходу объяснять. «Как видите, профессор, этот зал разделен на множество павильонов. Каждый павильон представляет собой, как бы это сказать, частичку той территории, где установлен наш телепорт. Вот посмотрите». Они вошли в павильон. «Создается полная иллюзия присутствия в том месте, где стоит телепорт». «А это не опасно?» – спросил профессор. «Тут как-то жутко». «Нет, конечно». Они остановились. «Это, разумеется, всего лишь голограмма для эффекта присутствия. А сам телепорт стоит вон там». Он указал на огороженный невысоким забором аппарат, стоящий в центре павильона. «В связи с тем, что мы только недавно открылись», – продолжал директор, – «пока мы установили не так много телепортов, недалеко от нашей базы. Но, как видите, наш парк уже пользуется успехом. Со временем мы установим такие телепорты на всей территории планеты». В это время появился сталкер. Он шел осторожно, поминутно бросая болты и внимательно следя за показаниями прибора, который он держал в руке. Профессор отшатнулся. «Не бойтесь», – успокоил его директор. «Он же там, с той стороны. Это же голограмма!» Сталкер, заметив телепорт, стал кидать вокруг болты. «Что он делает?» – спросил профессор. определяет зону действия телепорта. Ведь с той стороны его практически не видно. А если он прыгнет? Куда? Директор, непонимающе, уставился на профессора. Ну, сюда, к нам, через телепорт. Директор засмеялся. Ну что вы, профессор, это решительно невозможно. Телепорт снабжен защитой против этого. Кстати, смертельной для органических существ. Сейчас все телепорты оснащены различными экспериментальными системами защиты. И все они пока еще ни разу не давали сбоя. Скажу вам по секрету, посетителям нравится, когда какое-либо существо попадает под действие защиты. Особенно им нравится одна из последних систем, когда существо поднимает над землей, раскручивает и разрывает на куски. Тут мимо них пробежала маленькая девочка, остановилась около телепорта, озорно оглянулась и кинула в телепорт какую-то штуковину. Раздался негромкий хлопок, и с той стороны телепорта вывалился какой-то золотистый, переливающийся мелкими искрами предмет и медленно покатился обратно в сторону телепорта. Сталкер бросил рюкзак на землю и, забыв обо всем на свете, кинулся на перехват, догнав артефакт. Он схватил его и, повертев его минуту в руках, вдруг начал прыгать, вертеться на месте и радостно кричать. Мать девочки, до этого отчитавшая ее, стала с интересом следить за сталкером, а девочка громко смеяться. Павильон стал заполняться людьми. «Ну что ж, пойдемте, профессор». «Что? Да-да, пойдемте». «Так, на чем я остановился? Ах, да!» У нашей фирмы огромный опыт в области строительства парков развлечений. Мы уже превратили несколько сот подобных планет, где нет разумной жизни, в парки развлечений. Я не считаю эту планету лишенной разумной жизни, нахмурился профессор. Я, разумеется, знаком с вашей точкой зрения, но Галактический совет... И я, разумеется, знаком с решением Галактического совета, рассердился профессор. И считаю его решение преждевременным и необдуманным. Успокойтесь, профессор. Вспомните, сколько времени мы провели в спорах на эту тему. Но вы же сами проводили тесты на обнаружение разумной жизни, которые сами же и придумают. Кстати, в чем они заключаются? Мы оставили круги на полях вблизи поселений аборигенов. Немного успокоился профессор. Так называемые знаки приветствия. Я разработал несколько таких знаков, которые должны быть понятны разумной жизни. Круги? Ну да. Аборигены выращивают на своих полях различные виды растений, которые они после соответствующей обработки употребляют в пищу. Так вот, с помощью специальной аппаратуры мы уминаем некоторую часть растений так, что при взгляде сверху отчетливо виден знак приветствия. Профессор замолчал. «И что?» «Ничего», — угрюмо ответил профессор и отвернулся. «Да. А почему совет не дал вам еще немного времени? Почему он так быстро принял решение?» «А вот это надо спросить у хозяев вашей фирмы». «Вы считаете?» «Да ничего я не считаю. Забудьте». Всю остальную часть дороги они молчали. У звездолета они сухо попрощались. И профессор поднялся к себе в кают. Поставив чемодан на кровать, он сел на нее и уставился в иллюминатор. Звездолет закладывал крутой вираж, готовясь для прыжка. Профессор сидел на кровати и задумчиво смотрел на удаляющуюся землю. «Эх, земляне, земляне!» – думал он. «Но что же сложного в этом? Знаки приветствия. Ведь всего-то нужно!» Он вздохнул и лег на кровать. Конец.